Глава 14. Чудовище. Кайл и Феска ехали по степи, а затем по пустыне всю ночь. Никто их не преследовал. Когда начался рассвет, маг предложил остановиться. «На сей раз я хорошо подготовился», — самодовольно сообщил он Феске. Путешествие в компании Ремау не прошло даром. Пока жил в Арделе, купил небольшой шатер. Спать под палящими лучами нам больше не придется. С помощью магии чародей в один миг разложил шатер. Нашлись у Кайла и одеяло, которое он расстелил на песке внутри шатра. Феска сползла с верблюда и, только ощутив босыми ступнями песок, начала осознавать, чего ей удалось избежать. На ней все еще было сотканное из цветов платье. Иллюзии Кайл снял, как только они значительно удалились от городских ворот. Феску трясло мелкой дрожью. Ей было радостно и страшно одновременно. Радостно, потому что Кайл не бросил ее. Она поедет с ним в столицу и все-таки будет учиться магии. А страшно, потому что повелитель станет искать и преследовать свою сбежавшую невесту. А если она не вернет чашу истины вовремя, преследовать ее начнет еще и самый настоящий бог. «Кайл, а ты уверен, что останавливаться на ночлег безопасно?» — ежась спросила Феска. «Уверен», — твердо произнес он. «Мы обманули стражей повелителя. Они, наверное, все еще ищут нас в городе. С тех пор, как мы выехали за городские ворота, я заметал наши следы. Мы заслужили небольшой отдых после сегодняшних приключений». Макс с удовольствием потянулся и принялся разгружать верблюдов. Затем создал из песка корыто и наполнил его сухой жесткой травой, которую вез с собой в одном из мешков. Верблюды с удовольствием засунули в корыто морды. Эти пустынные животные легко могут обходиться несколько дней без воды и еды, тем более что их любимые колючки здесь все-таки местами встречаются, — объяснил он Феске. Но пока есть возможность, пусть поедят нормально. Кайл сотворил и второе корыто, которое наполнил водой. Верблюды этот дар тоже приняли с воодушевлением. Один из мешков маг отдал Феске. «Здесь хлеб, сыр, вяленое мясо», — сказал он. «Нам нужно поесть». Они устроились у входа в шатер и, глядя на встающее из-за горизонта солнце, с наслаждением вгрызлись в бутерброды с сыром. Феска никак не могла устроиться удобно. В цветочном платье было очень непривычно. Цветы шуршали, ломались, мялись, вдавливались в кожу. — Кайл, ну не могу же я все время ходить в этом платье! — проговорила Феска, в очередной раз меняя позу. — А почему нет? — усмехнулся чародей. — По-моему, получилось очень красиво. «Прямо горжусь собой!» «Красиво, да», — согласилась девушка, — «но некомфортно. К тому же цветы скоро начнут вянуть и засыхать». «Ну, еще пару дней не начнут», — улыбнулся Кайл. «Я позаботился об этом». «Может быть, у тебя все же найдется какая-нибудь нормальная одежда?» — с надеждой попросила Феска. «Значит, ты настаиваешь на том, чтобы я избавил тебя от этого платья?» — лукаво уточнил маг. «Да», — подтвердила девушка, не заметив подвоха. — Ну, хорошо, — улыбнулся Кайл, сверкнув своими зелеными глазами и щелкнул пальцами. Цветы осыпались. Феска взвизгнула, съежилась и, как могла, прикрыла руками грудь. — Что ты творишь? — прошипела она. — Ну, ты же сама просила избавить тебя от платья, — невинно проговорил чародей, наклоняясь к Феске и приближая свое лицо к ее лицу. В его голосе девушка уловила незнакомые прежде бархатистые нотки. Вжимаясь в наружную тканевую стенку шатра, она чувствовала щекой горячее дыхание мага. — Я не это имела в виду! — медленно, завороженно проговорила она, ощущая, как сердце начинает трепетать, а внизу живота сворачивается тугой щекочущий клубочек, от которого по всему телу растекается приятный жар. — Да? Томным голосом проговорил Кайл, проводя кончиком носа по ее щеке. «Значит, ты против этого?» Феска прикрыла глаза, и жар заполнил все ее тело. Было четкое осознание, что ее погубит это чувство, но ему так хотелось отдаться. Девушка тянула с ответом, а маг уже нежно провел по ее спине ладонью, отчего по телу Фески побежали мурашки, и захотелось тихонечко застонать от удовольствия. Кайл целовал ее шею и щекотал волосами лицо, а ей безумно захотелось податься ему навстречу. «Я не против», — зашептала она в ухо Кайла, запуская пальчики в светлые волосы и прижимая его голову к своему плечу. совсем не против. Маг накрыл губы Фески поцелуем, и все мысли из ее головы мгновенно улетучились. Ее охватил поток невероятных ощущений. Не прекращая целовать, Кайл подхватил девушку на руки и занес в шатер. Он покрывал ее поцелуями, одаривал самыми откровенными ласками. Феска с удовольствием потянулась навстречу Кайла, последовала за его движениями. Она без остатка отдавалась мужчине, которого любила, позабыв обо всем на свете, и чувствовала себя абсолютно счастливой. Феса заснула на груди у Кайла, не помня себя от радости. А проснулась на закате. Кайла рядом не оказалось. Он задумчиво сидел у входа в шатер и смотрел куда-то вдаль. Феска завернулась в одеяло и села рядом с ним. — Я достал для тебя свою запасную одежду, — произнес чародей, не глядя на нее. — Она, конечно, тебе великовата, но ничего другого предложить не могу. И сапог нет, придется босиком походить. Феске вдруг стало холодно, хотя от раскаленного песка все еще исходил жар. Кайл был слишком сдержан с ней, если учитывать, что именно произошло утром. «И что мы будем делать теперь?» — тихо спросила она, рассматривая ставший таким родным профиль мага. «Пойдем в Серенас», — как ни в чем не бывало, сообщил чародей. «Живя в Арделе, я узнал, что там есть еще один маг-дорог — Верон Дарс. Вроде бы он не особо шифруется, молодой еще. То есть мы все-таки отправляемся в столицу, во дворец?» На всякий случай уточнила Феска. «Конечно», — проговорил Кайл, посмотрев наконец на нее. «И мы очень спешим. Ты же сказала, что нужно вернуть чашу не позднее, чем через полгода». «А...» Феска хотела узнать, как относиться к тому, что было между ними, но сформулировать и высказать этот вопрос не решилась. Но Кайл, похоже, и так понял. Он нахмурился, словно очень надеялся, что Феска эту тему не поднимет. «Давай пока забудем о том, что было между нами утром», — наконец, после паузы произнес он. Внутри у Фески что-то оборвалось. Сердце стянуло болью, резко стало не хватать воздуха. «Ну, конечно», — сквозь подступающие слезы проговорила она. «А чего я ожидала? Ты аристократ?» «А я просто деревенская девка!» «Нет», — резко оборвал ее стенание Кайл, — «дело не в этом». «А в чем?» — горько усмехнулась Феска. «В принцессе Солеи?» Кайл смолчал и, стиснув зубы, отвернулся. «Я уже дал опрометчивое обещание однажды. Больше эту ошибку повторять не хочу», — тихо проговорил маг. «Я должен разобраться с прошлым, прежде чем думать о будущем». Девушка хорошо расслышала, но предпочла сделать вид, что ничего не услышала. Она встала и пошла в шатер одеваться, утирая непрерывно льющиеся слезы. Можно было бы различить в последних словах мага надежду на будущее счастье, но Феске не хотелось обманываться. Одежда Кайла действительно оказалась велика и пахла чародеем. Ощущая запах Кайла, Феска тихо, почти беззвучно ревела, давая себе обещание не показывать ему свои слезы. В конце концов, она же хотела быть чародейкой. Это главная ее цель, а все остальное неважно. Кайл поможет ей осуществить мечту, лишь это имеет значение. Но Феска все равно радовалась, что именно этот зеленоглазый, невыносимо вредный чародей стал ее первым мужчиной. Дорога в Серенас проходила спокойно. Кайл на сей раз действительно хорошо подготовился и предусмотрел все, кроме сапог для своей спутницы. Маг старался вести себя с ней так, словно ничего не произошло. Она же не могла не обижаться на него, хоть и старалась этого не показывать. Между ними повисли едва уловимое напряжение и неловкость, особенно ярко проявляющиеся по утрам, когда они собирались идти спать. Засыпал каждый молча в своем углу, целомудренно отвернувшись к стенке. Несмотря на то, что Феска решила перестать думать о Кайле как о мужчине и подавить свою любовь к нему, ей не давала покоя одна загадка. В то утро, покрывая Феску поцелуями, Кайл был искренним, она это чувствовала. И тогда ни капли не сомневалась в его любви, хотя он об этом и не говорил. Конечно, она могла заблуждаться в силу своей неопытности, приняв страсть за любовь. Но интуиция твердила ей, что-то тут не так. Феске было безумно интересно, что на самом деле испытывает к ней маг. И любит ли Кайл так же страстно свою принцессу? Задавать подобные вопросы было неудобно, тем более, что чародей все равно ушел бы от ответа. Сам он на эту тему ничего не говорил. И Феска решила, прежде чем спрашивать, напоить Кайла из чаши истины. Как-то во время привала девушка вытащила из сумки Кайла чашу. Тайком промучившись полчаса, пока Кайл занимался верблюдами, наложила на нее иллюзию медного кубка, из таких они обычно пили воду, и подсунула чародею, наивно надеясь, что тот не успеет распознать подмену до того, как пригубит. Кайл привычно набрал в кубке воду, как будто ничего не подозревая, взял свой и начал пить. Феска, готовясь задавать вопросы, тоже пригубила воду из своего медного бокала. И тут же поняла, что чаша истины у нее. «Ты думала, я не смогу распознать твою иллюзию?» — лукаво усмехнулся Кайл. «Ну, отвечай, Феса Мартео. Ты любишь меня?» «Да», — ответила девушка, тут же спрятав от стыда лицо в ладони. «Сама себе ловушку подстроила. И теперь Кайл будет знать, что она действительно к нему неравнодушна». «Прекрасно!» — с неоднозначной улыбкой заключил чародей, осушил свой кубок и ушел в шатер. А Феска еще долго не решалась пойти спать, боясь столкнуться с ним взглядами. Кайл продолжал учить Феску магии. С грехом пополам она освоила заклинание, вызывающее огонь, и стала легко создавать любую иллюзию там, где захочет. Магия подчинялась трудом. Но теперь, после того, как она решила для себя, что между ней и Кайлом невозможны любовные отношения, концентрироваться стало легче. Однажды на привале маг сказал ей: «Я хочу, чтобы следующим ты освоила заклинание подслушивания». «Почему именно это?» — удивилась Феска. «Потому что, когда мы попадем во дворец, мне очень понадобится твоя помощь». «Опять!» — вздохнула девушка. «Я надеялась, что хоть во дворце ты сделаешь все сам». «Ну, ты же знаешь!» — печально вздохнул чародей. «Мне вообще нельзя появляться в городе. Меня изгнали. Открыто действовать я не смогу. Нужно тайком подсунуть Херну Сарду чашу истины. Если ты устроишься служанкой во дворец, сделать это будет не так уж и сложно. Дашь ему выпить что-нибудь из чаши, а все остальное я возьму на себя». «О, это радует», — саркастически заметила Феска. «Опять придется создавать иллюзию». «Ни в коем случае», — возразил Кайл. «Херн сразу же распознает колдовство. Чаша истины внешне напоминает простой бокал. Подашь ему в ней какой-нибудь напиток, а потом появлюсь я и заставлю его признаться во всем». «Кстати, а с чего ты вообще решил, что именно этот человек тебя подставил? Может, это сделал кто-то другой?» — поинтересовалась Феска. «Он сам мне об этом сказал», — печально проговорил Кайл. «Вышел проводить, когда я уезжал из столицы. Упивался собственным триумфом». «Выходит, он дурак», — усмехнулась Феска. «Мог бы догадаться, что ты захочешь отомстить». «Он не дурак», — возразил Кайл. «Просто считал себя победителем и очень хотел, чтобы я знал, кто так ловко меня обошел. В тот момент я уже всего лишился, и меня никто не слушал. Херн решил, что ничего не потеряет, признавшись мне, и был прав. Но мы заставим его сказать правду. А до этого тебе может очень пригодиться способность подслушивать». «И что я буду подслушивать?» — пожала плечами Фесса. «Например, сможешь узнать, когда Херн и король будут находиться в одном месте, чтобы лучше всего подгадать момент». «Ну хорошо», — вздохнула Феска, и они начали обучение. До Серенаса добрались без особых приключений, продали верблюдов, купили лошадей и провизию. Пустыня здесь снова сменялась степью. Уже на подъезде к городу почва уплотнилась. То тут, то там стала встречаться скупая, выжженная солнцем растительность. Серенас Феске не понравился. Город оказался очень тесным, а людей было столько, сколько девушка никогда в жизни не видела. Караваны то и дело сновали туда-сюда по улицам. Стоял непрерывный гомон. Постоянно кто-то спорил и ссорился. Жители Серенаса как будто неизменно находились в напряжении, куда-то спешили и решали неотложные задачи. «Как-то здесь очень суетливо», — заметила Феска, оглядываясь по сторонам. «Это крупный торговый перевалочный пункт», — ответил Кайл. Но, надеюсь, мы здесь надолго не задержимся. Поедем сразу к Верону Дарсу. Он живет на окраине, в противоположной стороне города. Ты говорил, что маги дорог всегда скрываются от людей, — напомнила Феста. Как мы его найдем? Дарс еще очень молод, — сказал чародей, — и пока не слишком богат. Он завершил обучение только полгода назад. Магов дорог теперь 10. Судя по тому, что мне рассказали, он совсем не скрывается. Наоборот, стремится подзаработать. Говорят, живет в доме родителей, на небольшой ферме за городом. Найти жилище Верона Дарса действительно труда не составило. Но очередь к нему начиналась от городских ворот. Вдоль дороги стояли шатры и телеги, нагруженные товаром. Их хозяева вальяжно сидели рядом, прячась от жаркого дневного солнца в тени, или готовили еду у небольших костерков. Легкий ветерок донес вкусные ароматы и крик какой-то пожилой женщины. Вооружившись полотенцем, она отгоняла мужчин от засеянного неизвестной феске овощной культурой поля. «Урожай поспевать не успевает!» — вопила боевая старуха. «Все сметаете, изверки! Ну-ка прочь пошли отсюда! Вон, у Дарсов воруйте! Это они такой разврат развели! Вот пусть и расплачиваются! Нас-то, простых людей, за что трогаете? Как сынок их не вернулся! Все! Прощай, жизнь спокойная! Не нужны нам тут маги! Так вот им и передайте!» Мужики, очевидно застуканные за воровством, что-то мямлили и отступали под напором полотенца. «Так чудовище ведь!» — разобрала Феска возглас одного из них. «Не знаю я никаких чудовищ!» — не унималась пожилая женщина. «Раньше торговцы по дороге ездили, и всех все устраивало. Этот вот с собой, наверное, приволок чудовище-то ваше!» «Наколдовал супостат! И с народа честного давай деньги грести! Идите с ним, разбирайтесь! А на полях моих, чтобы я вас больше не видела! Поняли?» Мужики виновато кивали. «Все поняли!» — бросила старуха остальным торговцам, расположившимся обширным лагерем вдоль дороги. «Еще раз увижу, что кто-то мой урожай тронуть задумал! Самому королю нажалуюсь! Он вмиг солдат пришлет! Уж они вас, супостатов, разгонят!» «Так до короля добраться еще надо!» — крикнул кто-то, сидящий у костра. «Вон его солдаты с чудовищем-то не справились, и четверо магов без вести пропали». «Маги! Вот они-то во всем и виноваты!» — сознанием дела заключила старуха. «Выродки! Так им и надо! Пущай свое чудовище забирают и подальше от народа честного держатся!» «Так пускай! Кто же спорит? Но не получается забрать его-то, чудовище это! Уже 4 месяца в руинах сидит! Людишек поедает!» Старуха продолжала о чем-то активно спорить с торговцами, но слегка снизила тон, и разобрать ее слова стало сложно. «Что здесь происходит?» — спросил Кайл у человека, лежащего в тени повозки с сухой травинкой в зубах. «К магу дорог очередь», — ответил тот. «Если вы к нему, то вон за теми парнями будете». Торговец показал носом на группу мужчин, возившихся у костерка с противоположной стороны дороги. «Мы к нему», — ответил Кайл, спешиваясь. «Но почему собралась такая толпа?» «Так чудовище ведь», — пожал плечами мужик. «Вы что, не слышали? На основном тракте, ведущем вглубь Арконы, есть участок, который проходит через руины древнего города, как раз рядом с горным перевалом. 4 месяца назад там стали пропадать люди. Потом несколько чудом выживших разнесли весть, что в руинах поселилось чудовище. Гигантский паук. Сиренас отправил туда гарнизон солдат. Ни один не вернулся. Маги, живущие в городе, попытались справиться с бестией. Не смогли. Все, кто туда уходит, не возвращаются. Королю, конечно, сразу весть отправили. Ждем, когда армию и отряд боевых магов пришлет. Вот нет пока. Говорят, им 2 месяца добираться надо. Маги дорог-то для больших групп людей порталы обычно не открывают. Да и таких, как наш, сочувствующих, мало. Повезло, что Верон никому не отказывает и плату скромную берет, только начинает ремеслом заниматься. Но лишь 3 портала в день открывает. Вон те, до которых очередь сегодня дошла, Сказали, что 2 недели ждали. — 2 недели? — ужаснулась Феска. — Ага, — кивнул торговец. — Но зато безопасно. — А в обход этих руин пройти никак нельзя? — спросил Кайл. — Можно, — пожал плечами торговец. — Вы идите, пройдете, наверное. А мы с повозками по степям и холмам лишь оси у колес переломаем, а через горы и подавно не пройдем. Говорю же, руины как раз у перевала. Дешевле очереди к Дарсу дождаться. Ну, или армии королевской. — Что будем делать? — спросила Феска у Кайла. — Для начала разложим шатер, — вздохнул чародей, отстегивая мешки от седла. — Есть у меня одна идея. Надеюсь, Дарс примет нас без очереди. Ждать 2 недели мы, конечно, не можем, но сегодня заночевать здесь все-таки придется. Уже привычно обустроив свое временное жилище, Кайл и Феска, взяв с собой ценные вещи, чтобы кто-нибудь из ожидающих не украл, вскочили на лошадей и направились к дому Верона Дарса. Чем ближе подъезжали к просторной одноэтажной ферме, тем плотнее становился лес телег и шатров, а люди делались более нервными. Мага и его ученицу провожали раздраженными недовольными взглядами, подозревая их в попытке пролезть без очереди. Кто-то бросал им вслед гневные тирады. Дом и широкий двор вокруг окружала высокая деревянная изгородь. Подобраться к воротам было невозможно. Тесным строем стояли шатры, и сердитые люди сидели рядом с ними. «Нам нужно только поговорить с Дарсом», — произнес Кайл, примирительно поднимая руки. Хмурые мужчины одарили вновь прибывших недовольными взглядами. Какая-то женщина стала демонстративно и нервно качать плачущего младенца. — Небось, деньгами хочешь себе дорогу пробить? — А не выйдет, — сказал один из торговцев. — Дарс принципиальный. Никого без очереди не пропускает. Сколько бы ему ни предлагали. Думаешь, ты первый такой? — Я просто передам ему записку и подожду, — спокойно проговорил Кайл, спешиваясь. — Какую записку? — шепотом спросила Феска, тоже слезая с лошади. — Сейчас напишу, — ответил маг шепотом. «Хочу попробовать воспользоваться своим именем и титулом, которых тебе лишили», — усмехнулась ученица. «В Норне об этом никто не знал. Здесь наверняка тоже. Попробовать все равно стоит». Феска в ответ пожала плечами. Кайл порылся в своей сумке, достал оттуда мятый лист бумаги и пишущую палочку. Потом накидал пару строчек, сложил лист треугольником и, дунув, отправил в полет. Сложенный листок запорхал и перелетел через изгородь. Торговцы проводили бабочку раздраженными взглядами. «Маг, значит?» — недовольно буркнул один из мужчин. «Шел бы ты, маг, и порубил паука!» «Может, и порублю», — вскинулся Кайл. «Вот-вот, давай-давай, а то армию королевскую мы, похоже, долго ждать будем», — подхватил второй мужчина. Кайл сложил руки на груди и отвернулся от собеседников, демонстрируя, что не настроен общаться. Феска осторожно подошла к нему и дернула за рукав. — Кайл, что ты пообещал магу дорог? — с ужасом спросила она. — Пока ничего, — ответил чародей. — Но думаю, что ценой за портал без очереди окажется труп этого их чудовища. — Но ведь 4 магов погибли. И гарнизон! — воскликнула девушка. — Ты с ума сошел? Мы не справимся! Местные маги вряд ли отличались силой и искусством. — высокомерно заметил чародей. — Но подождем. Может быть, Дарсу потребуется что-то другое. — Неужели ты согласишься пойти против чудовища? — отчаянно покачала головой Феска. — Тебя с собой не возьму, — произнес он. — И чашу оставлю. Если погибну, вернешь ее в храм и отправишься искать Сириана Мора. Похоже, ты ему понравилась. Может, посодействует поступлению в магическую академию. Он человек влиятельный. «Нет, ну что ты говоришь?» Феска чуть не плакала. «Отправимся в столицу пешком. Ничего, все успеем. И чашу вернем». «Вот дура!» — взвился маг. «Ради тебя же это все!» «Ради меня?» — не поняла Феска. «Ну, ты же говорила, что сам Бог истины велел тебе вернуть чашу не позднее, чем через 1/2 года. Иначе пожалеешь, что родилась». «Да?» — кивнула девушка. — Ну, ты же в это не веришь. — «Может, и правда, кто его знает?» Развел руками маг и вздохнул. «Я знаю, что ты не врешь. За последнее время столько всего произошло, что я готов поверить во что угодно. Я не хочу, чтобы ты из-за меня страдала. Но раз уж мы добыли чашу истины, мне нужно ею воспользоваться и вовремя вернуть. А потому мы снова спешим». «Мы спешим, потому что принцессу Салеи скоро должны выдать замуж, не правда ли?» — горько проговорила Феска. «Когда ей исполнится 18 лет, таков обычай». «Феска!» — воскликнул Кайл и покачал головой. Он явно хотел сказать что-то еще, но не решился. «Сейчас мы спешим по той причине, которую я озвучил, чтобы воспользоваться чашей и вернуть ее вовремя». Но девушка уже тихо плакала, уткнувшись в гриву своей лошади. «Хайл Декар и Феса Мартео здесь?» Услышали они уставший женский голос и обернулись. Калитка была приоткрыта, и из нее выглядывала худощавая пожилая женщина. Она обвела Кайла и Феску взглядом, поняла, что это они, и бросила. «Проходите, сын с вами поговорит». Под ненавидящие взгляды ожидающих Кайл и Феска проследовали к калитке. Во дворе дома было чисто и опрятно. На привязи стояло несколько лошадей. Какие-то мешки были аккуратно уложены около стены большого одноэтажного здания, а у входа в дом полноватый мужчина с густой бородой колол дрова. Он даже не обратил внимания на вновь вошедших. На земле около ворот Феска заметила какие-то письмена. Должно быть, именно там Верон Дарс открывал порталы. Время близилось к обеду, и в просторном чистом доме вкусно пахло готовящейся едой. Феска сглотнула. Вряд ли хозяева предложат поесть. Верон Дарс сидел в небольшой гостиной за столом с чашкой ароматного чая. Это был худощавый юноша со светлыми водянистыми глазами и короткими русыми волосами. Он выглядел очень уставшим, если не сказать истощенным, и очень печальным. «Приветствую, садитесь», — произнес маг Дорог неожиданно низким голосом, указав на места рядом с собой. Кайл и Феска поздоровались в ответ и сели. Мать Верона суетливо достала из буфета и поставила перед Кайлом и Феской чашки и блюдца с печеньями. Налила травяного чая, а затем поспешно покинула комнату. Феска осмотрелась. Обстановка в гостиной оказалась простой и типично сельской. У девушки защемило сердце. Невольно она вспомнила дом своего дяди и впервые по-настоящему пожалела, что сбежала с Кайлом. «Вот, заехал к родителям после обучения, намереваясь остаться на неделю». Тем временем посетовал на свою тяжелую судьбу маг Дорог. «А пришлось задержаться. Уже 4 месяца здесь, и конца и края этому не видно. Король хоть и отправил военный отряд, но идти они будут еще долго». «А разве вы не можете открыть портал и перевести с его помощью этот военный отряд?» — удивилась Феска. «Не все так просто», — грустно усмехнулся юноша. «Во-первых, они еще довольно далеко. На такое расстояние портал мне не открыть. Во-вторых, и это главное, кодекс магов дорог запрещает способствовать перемещению военных». «Но можно же сделать исключение ради такого случая», — возразила Феска. Кайл тем временем задумчиво рассматривал потолок. «Я еще слишком молод, чтобы позволить себе идти против кодекса», — развел руками Дарс. «Мне почему-то кажется», — заговорил Кайл, заглядывая в глаза магу дорог, — «что вам выгодна эта толпа у ворот». «Только поначалу», — печально усмехнулся Верон. «То, что творится теперь, уже слишком». «Ну, вы можете уйти в любой момент», — заметил Кайл. «Это так», — вздохнул Дарс, рассматривая узор на своей чашке. «Но мне жалко людей. Они же, осознав, что иных путей нет, попрут в лапы чудовища, понадеявшись на авось, и погибнут. Или же соберутся все вместе и победят чудовище», — жестко произнес Кайл. «Не думаю», — тяжело вздохнул Верон Дарс. «Они его панически боятся. И на самом деле мне бы не хотелось, чтобы чудовище убили». Последние слова прозвучали тихо. В них явственно таилась скорбь. «Почему?» — удивился Кайл. «Потому что мне известно его происхождение», — проговорил Дарс, продолжая внимательно рассматривать свою чашку. «И откуда же чудовище взялось?» — спросил Кайл, отпивая чай. «Я точно не знаю, но у меня есть весомые предположения», — проговорил Верон, робко поднимая глаза и заглядывая в лицо Кайла с какой-то отчаянной надеждой. «Думаю, это мой брат». Повисла тяжелая тишина. Феска искренне решила, что услышала что-то не то. «Ваш брат?» — переварив информацию, переспросил Кайл. «Да, именно так», — кивнул Верон Дарс, вскинув голову. «Младший. Он завидовал тому, что я маг. У него никаких способностей не было. Всеми правдами и неправдами он пытался их в себе пробудить. Последние годы каждый день бегал к руинам древнего города, пытаясь найти что-то, что поможет ему стать магом. Когда я приехал сюда, он заявил, что близок к разгадке. Я лишь посмеялся над ним тогда. А он обиделся, убежал и... не вернулся. Не представляете, как я себя виню за это! Искал его, но в развалинах города нашел лишь гигантского паука, от которого едва смог унести ноги. «А почему вы считаете, что паук — ваш брат?» — серьезно спросил Кайл. «Может быть, он вызвал чудовище, и оно его убило?» «Может быть», — тяжело вздохнул Верон. «Но на одной из лап паука я заметил браслет, точно такой же, как видел у брата перед тем, как он сбежал». «Это еще ничего не значит», — заметил зеленоглазый маг. «Не значит», — согласился Дарс. «Но в любом случае с этим надо разобраться. И мне бы хотелось сделать все до приезда солдат и магов. Они просто убьют паука. А вдруг моего брата еще можно как-то спасти? Вам нужно в Хантеру? Я открою для вас портал без очереди, если поможете. Да вообще сделаю все, что угодно, лишь бы спасти брата». «Возможно, он уже мертв», — напомнил Кайл. «Я хочу знать наверняка», — устало проговорил юноша, закрывая лицо ладонью. «Вообще нам нужен портал в столицу», — аккуратно заметил чародей. И Феска дернула его за рукав, с ужасом понимая, что он собирается согласиться. Кайл ее действия проигнорировал. «Открою портал и туда», — оживился Верон Дарс. «Пойду с вами и открою еще один портал. Все, что скажете». «Хорошо. Мы согласны», — плохо скрывая удовлетворение, сдержанно проговорил Кайл. «Но вне зависимости от того, жив ваш брат или нет, вы отправите нас в столицу». «Да», — кивнул Дарс. «Только если мой брат мертв, надо все-таки убить паука. Вы придворный маг, наверное, очень сильный и искусный. У вас это получится?» «Я еще не видел чудовища, но сделаю все возможное», — ответил чародей. «Хорошо», — вздохнул с облегчением и немного расслабился маг дорог. «Когда выдвигаемся?» «Для начала нужно разобраться, каким образом ваш брат, не будучи магом, мог превратиться в паука», — проговорил Кайл. «Единственный вариант, который приходит в голову — древняя магия. В своем путешествии мы с ученицей уже сталкивались с ней в пустыне в руинах древнего города. Выглядело впечатляюще и тоже поражало размерами». Феска сидела в ужасе, зажав рот рукой, не веря, что Кайл согласился бороться с чудовищем. Но на нее никто не обращал внимания. «Да, наверняка он мог сделать это только с помощью древней магии», — согласился Дарс. «Тот браслет, что был на его руке, он нашел его в руинах. Вероятно, это как-то связано с пауком». «О древней магии известно очень мало», — задумчиво проговорил Кайл. «Но есть одно средство, которое может снять любое заклинание. По крайней мере, так утверждали мои учителя, знаменитые маги. Феска, ты готова пожертвовать своим пером ради спасения человека?» «Пером Феникса?» — удивилась ученица мага. «Пожертвовать?» «Да, в процессе изготовления зелья оно будет уничтожено и отдаст всю свою магию», — кивнул Кайл. Феска задумалась. Расставаться с пером не хотелось, Оно столько раз ее выручало. Но если имелась возможность спасти брата Дарса и избавить Сиренас от чудовища, пожертвовать им стоило. «Конечно», — вздохнула она, — «если это поможет». «Наверняка утверждать не могу», — проговорил Кайл. «Древняя магия сильно отличается от нашей. Но перо уже однажды спасло нас от ее порождений». Феска печально кивнула. Очень не хотелось ради того, чтобы побыстрее попасть в столицу, так сильно рисковать. Ведь несколько магов и гарнизон солдат уже погибли. А значит, этот паук поистине чудовище. Чтобы приготовить зелье, надо добраться до книг и реактивов, которые остались в моей повозке, — проговорил Кайл. Но как мы ее найдем? — поразилась Феска. Она уже и думать забыла про брошенное в пустыне транспортное средство. «Когда мы уходили, я оставил для себя магический маяк», — ответил Кайл. «Ерон, вы сможете открыть еще один портал посреди пустыни, ориентируясь на мою метку?» «Никогда раньше этого не делал», — признался маг дорог. «Но меня учили. Можно попробовать». «Отлично», — заключил чародей. «Тогда сначала мы направимся к повозке. Возьмем все необходимое, вернемся сюда, приготовим зелье и уже после этого пойдем в руины».